Вместительный корабль, это верно. Да и катапульта теперь понятно зачем на носу. Это по кораблю бить такой дурой неудобно, а вот по частоколу или каменной стене очень даже можно. Уже одна катапульта легко сломит оборону целого форпоста, а многочисленный десант закончит начатое, ворвавшись через брешь. В итоге, что мы получаем? Флот юрких галер, способных установить блокаду портов, не говоря уже о вопросе снабжения будущей войны, а также наковальню в лице огромного десантного бота по типу Берсерка. Алекс, конечно, клянется, что Берсерк – единственный в своей серии, но тот же Архонт уже успел поведать мне о втором заложенном судне аналогичного типа в Афинах. Уже очень скоро Афины восстановят свою военно-морскую мощь. Вопрос разве что в численности их игроков. По словам моряков, многие из них толком и в Афинах не были. Они приходятся на мелкие фракции, которые с лету захватывали Афины. К тому же Афины немало скупали тех же рабов у Орды и Вавилона. Их они также бросили на развитие форпостов и караванов между островом и материков. Поэтому в полисе может быть хоть под 1000 игроков, разбросанных по десяткам точек интереса. Так что с народом у Афин проблем в ближайшее время также не предвидится. Но сейчас, когда мы обладаем перевесом на море, неплохо ослабить противника, нарушив его связь с материковыми форпостами, а по возможности и захватив их. А про Киото хоть что-то известно, уточняю я. Понятно, что они не любят афишировать свои внутренние дела, но может быть хоть какая-то информация просочилась наружу, раз Афины ведут с ними дела. Был на царице один матрос, выходец из одиночного кластера в горах. Его захватил Киото, так он и оказался среди прочих в полисе, а потом как-то смог сбежать, спрыгнув со скалы. Местные посчитали его мертвым. Парень надеялся мир повидать, а его поймали кочевники и продали в Вавилон. Там уже выкупили бедолагу в Афины, поясняет Алекс. Да уж помотало мужика, нечего сказать. Так вот мы над его словами смеялись, продолжает свой рассказ Алекс, но он говорил, что жители Киото нашли общий язык с морскими чудовищами, а возможно, и сами могут в них оборачиваться. Вот вам и тихий полис в горах. Неужели еще один Милан, способный договариваться с духами? Я в задумчивости прикрываю глаза. От этой неизвестной переменной мне необходимо избавиться любой ценой. Когда закончите с Берсерком? Спрашиваю я. Где-то завтра к полудню, отвечает Алекс. Значит, решено, решаю я. Завтра же мы двинемся в Киото. Откладывать этот вопрос и дальше уже нельзя. Глава 14. Нос Берсерка с грохотом разрезает морскую пену. Незабываемое ощущение. Каждый, кто стоял когда-либо на более-менее крупном судне, может понять это чувство превосходства человека над природой. Это вам уже не какая-то рыбацкая лодка, которую может опрокинуть любая среднестатистическая волна. Нет, морскую пучину рассекает настоящий боевой корабль. Даже галеры на фоне Берсерка смотрятся блекло. Я качаю головой. А ведь еще недавно Хрюша мне казалась едва ли не верхом кораблестроения для текущего уровня развития. Но нет, новоприобретенный флагман уделывает всех своих конкурентов подчистую. Следом за Берсерком двигается ордер из 3 галер. Хрюши, Гели и Царицы. Теперь Спарта может открыто заявить, что у нее имеется самый настоящий флот, и мы этого смогли добиться всего-то за пару месяцев. А что будет после истечения нескольких лет, даже представить сложно. С левого бока ко мне подходит Алекс, капитан флагмана. «Уже скоро будем проплывать врата», — поясняет мужчина. «Что проплывать?» — интересуюсь я. «Врата», — повторяет Алекс. «Форпост Афин, что стоит на противоположной стороне залива, вплотную к нему идет нужное нам течение, а потому примелькаться придется. И почему назвали форпост вратами? Что он защищает?» Наклоняю я голову на бок. Алекс и рассказывает. Врата сторожат сам залив. Вместе с солнечным берегом два форпоста должны были полностью заблокировать Киото внутри него. Именно с этой целью собой и пошел на уничтожение местных фракций, чтобы любой ценой забрать в собственность Афин эту землю. Я хмурю брови. Странно тогда, что Киото не стали мешать столь наглому поведению Сабо. У них ведь есть флот, уточняю я. Несомненно, кивает капитан Берсерка. Тогда странно вдвойне, потираю я подбородок. Вход в домашний залив всегда будет жизненно важной точкой для любой фракции. Это вне обсуждений. Киото не может этого не понимать. Но при этом они дозволяют другой фракции хозяйничать прямо у себя на пороге. Я этого также не понимаю, поднимает плечами Алекс. Или Киото уверены в том, что никто не сунется в их залив, Или же, они просто ни во что не ставят Афины. Ха-ха, вполне может быть и так, усмехаюсь я. Уже через 15 минут на горизонте появляются очертания скал и рифов. В отличие от солнечного берега, местная бухта окружена десятком торчащих из-под воды скал. Они хищно смотрят во все стороны, словно созданный природой каменный еж. Мда, одна ошибка в навигации или управлении кораблем, и неминуемая гибель обеспечена. Даже издали видно, что бухта здесь маленькая и не самая удобная. Только деревянный пирс говорит о наличии цивилизации. Дальше идет узкая тропа в горы, а где-то там, наверху виднеются стены форпоста. Штурмовать такую дуру будет ой как непросто. И как только Сабо смог захватить местных с такими-то условиями, указываю я на крайне недоброжелательное местечко. Алекс тихо фыркает. Направь Сабо хоть 300 моряков с этой стороны, то ни о какой победе и речи не шло бы, заявляет он. С противоположной стороны скал имеется пологое плато, а чуть северо-западнее есть небольшой пляж, слишком мелкий для полноценной бухты, но пригодный для того, чтобы высадить десант. Пара хлопушек из Вавилона, и вот завоевание не готовых к такому повороту игроков уже не кажется нереальным. Дай угадаю, план сформирован Гарпией, хмыкаю я, а кем же еще? Пожимает плечами Алекс. Так-то старик выдал его как общую стратегию, разработанную при поддержке ладей и их сторонников, как тех, кто топит за наземную войну, но, теперь-то я понимаю, что все продумал сам Гарпия. Ага, а после победы забрал все лавры себе, ставя ладей, сторонников войны на земле в неловкое положение, догадываюсь я. Это уж точно, качает головой мужчина. Слон, а взял и выдумал план для войны на суше, неслыханно, а уже после пошли шепотки. Зачем нам тогда вообще ладьи и пешки? Я даже и подумать не мог, к чему это все приведет. Ну-ну, то ли еще будет, хлопаю Алекса по плечу. Еще успеем свести счеты со стариком, сейчас же у нас иная задача. Алекс молча кивает. Достаточно быстро мы преодолеваем вход в залив и продвигаемся дальше вглубь. Впереди нас ждет Киото. Что это вообще такое? Ах, это Алиса рядом со мной. Алекс сводит брови к переносице от изумления. Тогда как я крепче сжимаю борт берсерка. В какой-то момент перед нами оказывается настоящий плавучий город. Десятки небольших суденышек мелькают тут и там, на охраняемой глади залива, позади этих гигантов. Выглядят они словно какие-то пирамиды, опирающиеся на 4 массива. Несколько этажей с человеческий рост, непроницаемые стены с сотнями бойниц, а также самые настоящие постройки на вершине. Это уже не просто корабль, это плавучий форпост, и никак иначе. А самое удивительное, что подобных крепостей аж 3 штуки. То есть это далеко не разовый эксперимент, а уже явно отлаженная технология. Поразительно. Вот чем вдохновлялись авторы, рассказывая о плавучих крепостях. Заметив наше приближение, рыбацкие и не только суда срываются со своих мест и смещаются под защиту 3 крепостей. Расположены они таким образом, чтобы заблокировать любое дальнейшее продвижение по заливу. Как бы ты ни захотел, но придется оказаться между этими крепостями, и тогда, вполне вероятно, тебя просто возьмут под перекрестный огонь. Незавидная перспектива. Опускай парус, отдаю я приказ Алексу, не будем провоцировать наших оппонентов. И действительно, прямо нам наперерез выдвигается центральная крепость, блокируя продвижение вперед. Не остановись мы, и имелся немалый риск столкновения нос к носу, в исходе которого я совершенно не сомневался, флагман бы легко ушел под воду. Как-никак десантный корабль и целая крепость находится несколько в разных весовых категориях. Вот, после короткого замешательства, встречная сторона явно ожидала от нас атаки или хотя бы ее попытки. Из-за крепости мелькает экзотичного вида кораблик, который я уже где-то видел. Может, в фильмах или еще где. О, так это же Джонка. Я и не думала, что ее сможет кто-то собрать, восклицает моя супруга. Джонка, удивляюсь я. Да, кажется, я что-то такое припоминаю. Это не китайский ли корабль, он самый, кивает Алиса. Я их видела во время одной командировки в Тайвань, так что точно не перепутаю. Я же едва не пускаю слюни на паруса нового пришельца. Словно сложенные веером, они невольно притягивают взгляд. И ведь как плавно идет под ними. Тем же галерам еще только мечтать до полноценного парусного оснащения. Все веслами да веслами. Да, я знаю, что возможность плавать куда угодно, независимо от капризов ветра, была настолько ценной, что галеры просуществовали аж до 18 века. Победить их смогла только паровая машина, но сколько же человеческого ресурса они требуют, тогда как в джонках с парусами справляется куда как меньше людей. Джонка замирает с правого борта от берсерка, позволяя рассмотреть выходцев из Киото. Несколько смуглых лиц, типичных для азиатов, щедро разбавлены европейскими физиономиями, но одеты все в соответствии с японским стилем и держатся с пафосным спокойствием. Во главе всей этой процессии стоит низкорослый азиат в изысканном одеянии, сделанном, по всей видимости, из шелка. Нацепив постное выражение лица, он приглаживает бородку и кланяется. Киото не привечает чужаков. «Кто вы и с какой целью явились к нам?» – спрашивает мужчина. «С кем имею честь вести беседу?» – хмыкаю я. «Да, радушием тут и не пахнет, и в помине. Капитан морской крепости Ямато, Шихонхо», – отвечает азиат. «Повторюсь, кому вы служите?» Алиса шепчет мне на ухо. «Шихонами у тех же японцев зовутся командиры», – объясняет она. «Занятно. Я, лорд Шурик, правитель Спарты, прибыл в Киото, чтобы установить дипломатические отношения и торговое сотрудничество между нашими фракциями. Я желаю увидеться с официальными представителями Киото», – заявляю я. Шихонхо явно удивляется моему ответу, разинув рот, но быстро возвращает самообладание. «Даже если и так, покиньте залив», – произносит Хо. «Киото сейчас не принимает гостей, а потому вам лучше убраться отсюда и как можно скорее. И по какой причине?» – хмыкаю я. «Странный у них тут подход к дипломатам, это уж точно». Шихонхо играет желваками, вскинув подбородок. «Я даю вам совет, и вам лучше ему последовать, а не то, пеняйте сами на себя», — огрызается мужчина. «Понятно, что ничего не понятно. В таком случае я буду вынужден настаивать на нашей встрече с вашим начальством», — заявляю я. Собеседник щурится, из-за чего его глаза превращаются в убийственные щелки, после чего медленно кивает. Если лягушка не верит в существование мира вне ее колодца, то это исключительно ее вина, а не того, кто ей об этом рассказал, хмыкает мужчина. Каждый дурак верен своей судьбе. Вставайте на якорь здесь, я сообщу Сёгуну о вашем прибытии. Его уполномоченное лицо сможет явиться не раньше завтрашнего утра. Мы будем ждать, киваю я с улыбкой. Шихонхо кривится, как от съеденного лимона, и не говорит ничего больше. А затем джонка вновь поднимает паруса и отворачивает от нас в сторону морской крепости. И что это сейчас было вообще? Скрещивает руки под грудью Алиса. Искусство дипломатии, шучу я в ответ. Капитан Алекс. Да, лорд Шурик, приободряется мужчина. Ставьте корабли на якорь. Похоже, мы тут надолго, отдаю я приказ. Шихонхо ходил из стороны в сторону по верхнему этажу морской крепости. Прибытие чужаков серьезно так его озадачило и испугало. Куда же без этого? Вдруг они узнали про планы Киото и решили вмешаться? Шихонхо даже был готов к тому, что чужаки сразу же вступят в сражение, но торговое сотрудничество, вздор, ничто иное, как очередная уловка. Он должен видеть замыслы врага насквозь, иначе какой толк вообще в том, что его назначили стражем Киото, чтобы вот так брать и позволять чужакам творить все, что вздумается? Ни в коем разе. Хо стоял у самых истоков создания Киото. Он и его товарищи по клубу Киндо стали первыми соратниками будущего сёгуна. Правитель Киото доверил им свою жизнь, а они отвечали тем же, верно служа на благо растущей фракции. В момент появления Киото их небольшая компания мечтала о возрождении империи восходящего солнца, той самой Японии, которой она когда-то была, не того, что они видели в 21 веке, сломленную, привычную прогибаться под кого-то страну, забывшую о всем своем достоинстве, где былое величие променяли на аниме и покемонов. Фу, он мечтал о той Японии, которой боялась вся Азия, чьи флот и армия снились в страшных снах всем неугодным врагам. Мир системы мог предоставить им реальный шанс воссоздать это наследие и, более того, превзойти его, воплотить в жизнь нечто доселе невиданное. Даже расположение благоволило их фракции. Киото оказалось в удобной и защищенной долине, выходящей в спокойный и тихий залив. Они были защищены от прочих фракций горными кряжами, земля в долине приносила обильный урожай, а не знавшие штормов воды залива позволяли круглые сутки заниматься ловлей рыбы и морепродуктов. Едва ли не тепличные условия, к тому же привычные. Поначалу Хо и другие брали в свою фракцию исключительно японцев или выходцев из соседних стран, но в какой-то момент это стало просто невозможно. Система раскидывала игроков в совершенно случайном порядке, а потому никто не мог гарантировать, что, убив под сотню игроков, тебе выпадет хотя бы 10 азиатов. Подобные чистки стали крайне нерентабельными. И тогда Сёгун, как и Хо с товарищами, обнаружил удивительную деталь. Чужаки были подвержены их культуре даже больше тех же китайцев или корейцев. Они сами желали познать их историю, традиции, обычаи, словно какие-то культурные маньяки. Это льстило и приводило в восторг. Кто бы мог подумать, что белолицые будут чтить Японию и ее наследие куда больше, чем добрые соседи, с которыми у японцев было немало общего. Хоть этого никто вслух никогда и не признает. И даже так Шихан Хо все еще не верил чужакам. Они всегда затевают какую-то подлость, надеясь обмануть их гордый народ. Так и сейчас. Прибыли ради торговли. Ага, сейчас. И целых 4 боевых корабля явно взяты с собой, чтобы показать исключительно мирные намерения. Мужчина покачал головой. Тут к нему в кабинет ворвалась женщина с разъяренным выражением лица. «Ты что вообще учудил, Хо?» – выкрикнула гостья. «Прекрасная погода сегодня, не так ли, Бара?» – глянул в окно Хо, не увиливая от вопроса. «Хитрец!» – не повелась женщина. Шихан Хо вздохнул и перевел взгляд на Бару. «Чем я тебе не угодил?» – спросил он. «Ты хоть понимаешь, на какой риск ты нас всех обрекаешь?» – не унималась женщина, встав вплотную к мужчине. «Я прекрасно осознаю все риски», – кивнул Хо. «Да», – фыркнула Бара, – «в том числе и то, что Спарта сможет объявить нам войну. Думаешь, этого Сёгун желает?» «Никто не знает, чего желает Сёгун», – не повел и бровью Хо. «А что же до Спарты? Они сами выбрали свою участь. А если останутся без лорда, то тем более с войной придется повременить. Это риск», – повторилась Бара, – «причем, совершенно неоправданный и бессмысленный. А если я действую исключительно во благо Киото?» – рыкнул Хо, затыкая собеседницу. «Я служу Сёгуну. Я воплощаю его волю. Я – страж Киото. И мне знать лучше, что пойдет на благо фракции, а что нет. Ты совершаешь ошибку. Причем, фатальную», – уже тише заявила Бара. «Может, и так», – кивнул Хо. «Но она может принести нам немало выгоды. Пан или пропал. Если мой план удастся, Киото выиграет и немало. А иначе я за все отвечу». «И зачем только ты во все это влез?» — вздохнула Бара. «Потому что это мой долг, мой священный обет и моя миссия», — повернулся к ней спиной Хо. «Я предупредил лорда Спарты, чтобы тот убирался. Он этого не послушал. Что ж, это его выбор, и ответственности я за него не несу. Но даже так, прошу, не отправляй моих девочек в бой», — покачала головой Бара. «Они еще не готовы. Многие из них слишком молоды, и у них нет достаточного опыта. Война никогда не стучит в нашу дверь в подходящий момент», — вздохнул Хо. «Твоим послушницам лучше увидеть все своими глазами один раз, чем 100 раз услышать. Сражение закалит их волю и дух, подготовит к будущим испытаниям и сделает стойкими к кризисам. Надеюсь, что хотя бы в этом вопросе ты прав», — опустила голову Бара. «Как и я». Фортуна проплыла под черным дном берсерка. Все было тихо и спокойно. Близились сумерки, а она с Жоржи находилась на очередном патруле. Лорд Шурик, несмотря на демонстрируемое спокойствие, приказал быть сегодня начеку и ожидать возможных подлянок. Все-таки он параноик даже больше, чем Дрейк. Хотя, Фортуна начинала привыкать, что все руководители – параноики. И похоже, статистика права, такие люди дольше живут. Девушка опустилась чуть ниже в морской воде, оглядевшись по сторонам. Ничего. Редкие морские обитатели не смели приближаться к боевым тюленям, а тех, кому хватало наглости, они без особых проблем нашинковывали на куски и поднимали на поверхность. В качестве разнообразия для меню, Жоржи совершил очередное сальто под водой. Вот ведь трюкач, даже под водой не терял возможности покрасоваться или подурачиться. Главное, что в момент опасности никогда не подводил. Поэтому Фортуна и терпела эти его детские выходки. Делу не мешает, ну, так и пусть делает, что хочет. С прокачкой уровней боевые тюлени становились все опаснее и сильнее. Уже сейчас для них не оставляло труда находиться под водой 10 минут без дыхания. Ошеломляющий результат. На земле о таком и подумать не могли даже самые рьяные рекордсмены. Ведь ладно еще просто пробыть 10 минут под водой, так боевые тюлени могли еще и сражаться без особых забот за этот промежуток времени. А видя их успехи, лорд добавил им уровни за ебалы, так что средним показателем в отряде стал 15-краткое. И вот, когда уже девушка готова была подать сигнал на всплытие, ее взгляд выцепил в отделении темный силуэт. Затем еще один, и еще, и еще. Десятки, сотни неизвестных существ неслись в их сторону, в сторону кораблей Спарты. «Вызывай подмогу», — жестами указала она напарнику на флагман. Парень посмотрел на целую орду гадов, потом на нее и без промедления устремился на поверхность. «Хороший мальчик», — довольно оскалилась Фортуна. Наконец-то он научился выполнять приказы. Понял, что каждая секунда на счету, и не стал выпендриваться. После чего девушка вытащила из ножен кинжал и ринулась вперед. Волну следовало задержать, хоть на несколько минут. Глава 15. 8 девушек стояли у борта плавучей крепости. Всего 8 из всего потока прошли испытания. Сейчас на них были не суровые плащи из шкур, а белоснежные шелковые накидки. «Хо, ты уверен?» Бара совершала чудовищную фамильярность, называя Шихана крепости по имени. Но она слишком волновалась, и момент был слишком важен. Ради этого они даже отошли в сторону, чтобы девушки не слышали их. Ни к чему сеять сомнения перед битвой в душах солдат. «У нас нет другого выхода», — Бара ответил Шихан. «Они не просто ученицы, они солдаты. Они должны исполнить свой долг. Но если они погибнут, то все придется начинать заново. Моя школа перестанет существовать. Значит, начнешь сначала», — Пхо был тверд. Бара вздохнула. Подходя к каждой своей воспитаннице, она помогала снять накидку и провожала взглядом прыгающую в воду хрупкую девушку. Когда последняя отправилась за борт, море вокруг Ямато уже начало бурлить. «Нас атакуют!» Один крик, и от былого спокойствия и тишины не остается ничего. «Кто?» «Первым бросаюсь я к пловцу!» «Морские гады!» «Под водой!» восклицает Джорджи. «К оружию!» Раздается по кораблю, пловцы в воду. Моряки уже отработанными не раз и не два движениями хватают оружие с палубы. Боевые ныряльщики, что сейчас находились на берсерке, немедленно прыгают за борт. Вместе с теми, кто сейчас уже находился внизу, у них есть шанс выиграть хоть немного времени, чтобы весь флот подготовился к атаке. Не зря в эту ночь все на кораблях спали, не снимая доспехов и гидрокостюмов. Странное поведение Хо заставило меня насторожиться, и мы ожидали подвоха. Я всматриваюсь за борт, туда, где уже пенится поверхность воды. На нас надвигается настоящая волна, и я понимаю, что ее поднял не ветер или течение, а то, что находится под водой. Фортуна в последний момент сумела извернуться, избегая атаки от нового противника. Акула клацнула пастью прямо над ее рукой, едва не оттяпав конечность. Извернуться и всадить кинжал в плоть существа – дело мгновения. Акула начала активно дергаться, пытаясь избавиться от безбилетника на себе, но безуспешно. Девушка крепко сцепилась с морской гадиной, нанося той один удар за другим. Кровь смешивалась с морской водой, мешая обзору и не позволяя понять, что происходит вокруг них. По гидрокостюму царапнула своими клыками Мурена, но Фортуна послала ту в пешее эротическое мощным пинком. Даже под водой высокая ловкость могла творить чудеса. Вот, девушка сумела зацепиться ладонью за плавник акулы, после чего ловким движением пронзить лезвием глаз зубастой рыбине. Существо дернулось в предсмертных конвульсиях, после чего замерла навсегда уродливой тушей. Фортуна же равнодушно оттолкнулась от монстра, выбрав для себя новую цель. Ну, как выбрала, на нее просто налетела барракуда, сжав челюсти на предплечье. Мощь ее клыков была столь сильна, что девушка аж скрипнула зубами под водой от боли, но гидрокостюм снова выдержал. Он не порвался и не дал монстру оторвать руку у ныряльщицы. Шкура спрута, из которой он был сделан, защищала под водой не хуже, чем сталь, а большего Фортуне было и не надо. Рукоятью кинжала она прописала по голове барракуды, оглушив последнюю. Докрутить лезвие и отрубить голову — уже дело десятое. Девушка оглянулась, используя краткий миг передышки с пользой. Тут и там вовсю сражались ее подчиненные, рубя и кромсая морских обитателей. А прибыло тех великое множество, чего здесь только не было в черной воде. И акулы, и мурены, и рыбы-меч, которые старались пронзить пловцов. Даже медузы и то поучаствовали в творящемся беспределе. Их щупальца были обжигали парализующие ядом, из-за чего жертва обессиленно шла на дно. В горячке подводной битвы бедолагу толком никто и не успеет спасти. Хорошо, хоть гидрокостюмы верно защищали от всех этих атак. Но даже так, два ныряльщика уже были выведены из строя, из-за чего их потребовалось срочно вытащить на поверхность. Да, ныряльщики убивали твари одну за другим. Вокруг них уже образовались целые кляксы из крови и внутренностей. Но этого все еще было недостаточно. Сколько бы пловцы ни рубили мурен, морских чертей, марлинов или рыб-мечей, нападающих не становилось меньше ни на йоту. Казалось, словно вся морская фауна решила бросить им вызов, и это невольно сказывалось с каждой минутой все сильнее. У них не было ни бесконечной выносливости, ни численного превосходства. Сражение под водой давно стало игрой в перетягивании каната. Кто первый покажет слабину, боевые тюлени или же морские гады? И как бы ни хотелось Фортуне этого признавать, но они проигрывали. Медленно, но бесповоротно. Гидрокостюмы не исключали истощения, как и критических ударов в голову. Копья, взятые у моряков, как и кинжал, имели тенденцию теряться, ломаться и выскальзывать из рук, вынуждая сражаться едва ли не голыми руками. Этот бой им было не выиграть с самого начала, но и отступить ныряльщики уже не могли. Они оказались в самом центре водоворота из существ, и последние, почуяв кровь, уже не намеревались их отпускать. «Осторожно!» — кричит Алекс. «Я резко приседаю, а над моей головой пролетает летучая рыба. Вот кто бы мог подумать, что мне придется когда-либо спасаться от летающей, чтоб ее, рыбы. И ладно бы она была такой же, как и на земле. Помню, видел я пару видео с нашествием подобных рыбин, когда они сами залетали на борт корабля. Легкий удар по телу или лицу и ничего сверх того. Неприятно, конечно, но мелочь. А эти гады словно отрастили себе лезвие на плавниках, поэтому теперь любая такая рыбка могла спокойно оттяпать руку или ногу, если не сразу половину лица. А в доказательство моих слов прямо напротив меня падает замертво очередной матрос, истекающий кровью. Чертова система, ей бы самое время давать рекорд Гиннесса за самый неоднозначный способ убийства игроков, в стену щитов, быстрее. Командую я своей гвардии, которая, естественно, отправилась со мной в этот вояж. Фалангисты встают у самого борта, выставляя щиты под углом, и по ним сразу же ударяет новая волна летучей рыбы. Фаланга едва ли не отшатывается от неожиданного напора, но удерживается на ногах, а благодаря формированию защитной линии потери среди моряков резко так сокращаются, но не сходит на нет. Некоторые твари все же находят лазейки или такие траектории, чтобы перелететь через стену щитов. Берсеркой я могу прикрыть хотя бы своим куполом, но остальные галеры вынуждены спасаться самостоятельно. К счастью, они видят мой пример, и там морская пехота также прикрывает остальных. Может, зря мы не взяли мышь? На мгновение я представляю, как Магесса выпускает стену огня навстречу волне летучих рыб. Те, естественно, погибают в обжигающих языках пламени и прилетают уже хорошо прожаренными. А затем эти маленькие факелы обрушиваются под действием инерции на берсерк, на моряков и на паруса. Бррррр, чур меня, чур. Однако, вот налет внезапно прекращается, из-за чего спартанцы даже теряются на какое-то время. То есть как это атаки остановились? Смотрите, волна идет не на нас, восклицает Алиса. Я перевожу взгляд чуть в сторону, и ведь действительно, нашествие морских гадов, которое налетело сначала на нас, проходит мимо, практически не обращая на нас внимания. Только те, на прямом пути которых мы и оказались, вступают в сражение. Остальная же фауна продолжает движение в сторону морских крепостей. Что здесь вообще происходит? Гребаный нарвал, и откуда он только взялся здесь, в умеренных широтах, прорычал Шиханхо, разрубая своей катаной очередную летучую рыбу. Это мир системы, тут и тюленем бы я не удивилась, ответила ему Бара, прикрыв спину товарищу. Шиханхо, у нас пробоина, на нижние уровни вовсю прибывает вода, доложил один из солдат, после чего упал замертво, убитый еще одной проскользившей мимоходом рыбины. Черт, не мне вас учить, как откачивать воду, закрыть пробоину как можно скорее, рявкнул Хо, несите ведра, становитесь в живую очередь, отправьте дополнительные команды в качестве помощи. Морская крепость покачнулась, это нарвал нанес новый удар, небольшой, стоит заметить, размером этак с грузовик, видимо, детеныш. Хо даже думать не хотел, что будет, если на Ямато нападут его родители. Нарвал во всей красе, утерев пот и выждав мгновение, чтобы осмотреться, Шиханхо проверил ситуацию на нижних уровнях, а там вовсю шло сражение рядовых моряков Киото и морской фауны. Их полис с самого начала стоял на берегу залива, а потому что что, а жители Киото знали, как следует воевать с местными порождениями большой воды. Игроки метали под воду гарпуны, на конец которых были привязаны веревки. После чего, убедившись, что гарпун засел крепко и надолго, отдельные команды тянули за веревки, вытаскивая на платформу монстров, где уже отдельная команда добивалась беспомощные порождения системы. Все это происходило под крики, гомон и боевые кличи. Параллельно с тем с верхних этажей в воду сливались литры ядовитой субстанции из запасенных для такого случая бочек. Киото были гораздо на всякие выдумки, так и сейчас они давно нашли способ добычи яда их одной интересной рыбки, который оказывался смертельным для большинства живых существ под водой. Только крупные создания, как те же акулы-нарвалы или же сами игроки, могли сопротивляться отравлению. Вся же мелочь погибала, и погибала в больших количествах. Снова последовал толчок, от которого Хо едва ли не вылетел за борт, но его ухватило в последний момент за шкирку бара, не дав свалиться и сломать себе шею. «Спасибо», – прошипел мужчина. «Всегда пожалуйста». И зачем только было вмешивать во всю эту кашу Спарту? Бара перевела взгляд на 4 корабля чужаков на отдалении. Там тоже горели факелы, а вокруг них бурлила вода. Что там творилось, она не могла сказать точно, но то, что ничего хорошего, это факт. «Шиханхо, у нас заканчиваются запасы яда. Что прикажете делать?» Снова мелькнул новый посланник. «Не жалеет ничего. Как только закончится последняя бочка, воины заменят сражающихся на первом уровне. Им нужна передышка», — скомандовал Хо, уже после повернувшись к баре. «Я их предупредил, предложил уйти, и они отказались. Ты мог бы им сказать, что у нас здесь испытание на поле с 3-го уровня», — зашипела, точно Мегера, бара. «Только идиот остался бы при такой новости». «И что тогда?» — уже не выдержал Шиханхо, будучи не меньше на взводе, чем его собеседница. «Сражение шло тяжело. Потери неустанно росли, а противник, казалось, и не думал заканчиваться. Со стороны соседней плавучей крепости Эда донесся слитный протяжный крик. Словно из сотен глоток одновременно вырвались ярость и отчаяние. Крепость содрогнулась, а после дала заметный крен. Ты подумала, что было бы тогда? А я тебе скажу. Спарта бы просто отошла в сторону, сделала вид, что послушалась нас, а затем атаковала сразу после испытания. Выжидали бы моменты, добили уцелевших. Зверел Шиханхо, потому что иного от чужаков ждать и не стоит. Ты не знаешь этого наверняка, огрызалась Бара. Вдруг они действительно приплыли просто чтобы торговать, а теперь они могут умереть из-за тебя. Как ты можешь так легко распоряжаться чужими жизнями? Сегодня ты отправил моих девочек на верную смерть, прямо в этот ад. Они не готовы, они только прошли посвящение. Это их судьба, их предназначение, пожал плечами Хо, выглядывая за борт. Крепость вновь содрогнулась и опасно накренилась. Дело дрянь, они так долго не протянут. Судьба, какая у них судьба? Умереть в бою? Спросила Бара. Сражаться за Киото, ответил Хо, защищать тех, кто на это не способен. Ты и сама это знаешь. Хо двинулся в сторону первого уровня. После налета летучей рыбы там сейчас наверняка творился сущий бедлам. Ему наверняка придется с ним разбираться. И желательно разрешить его как можно, иначе случится эффект карточного домика. Оборона рухнет, и все пойдет в тартарары. А что насчет чужаков? Уже тише спросила Бара. Их предназначение в чем? А что насчет них? Фыркнул Шиханхо. Так они хоть станут живым щитом для нас и, быть может, перетянут часть монстров на себя. Не вижу тут ни одного минуса. Ага-ага, конечно. Их спор остановил новый гонец. Шиханхо, Шизанхо, беда. Что на этот раз? Морская крепость Эда передала красный сигнал. Они идут ко дну. Да твою ж, со стороны Киото раздается оглушительный треск. Прямо на моих глазах одна из крепостей не выдерживает собственного веса и разрывается на две части, начав идти ко дну. Даже такая махина не выдержала атаки морских существ. Хотя на палубу уже не сыплются рыбы, но под водой бой продолжается. О происходящем там мы можем судить только по раненым ныряльщикам. Некоторые, поднявшись на поверхность, просто вырубаются, растопыриваются на воде как морские звезды, теряя сознание. Моряки быстро ловят их веревочными петлями, пока пловцов насожрала какая-нибудь гадость. Но вот, очередной ныряльщик, поднявшись на поверхность, рассыпается блестящей пылью. Следом за ним еще один. Мы теряем людей. И я, находясь на палубе, даже не знаю, чем им помочь. Уже по докладам боевых тюленей они безвозвратно потеряли троих, и число потерь все продолжает увеличиваться. Где Фортуна? Неожиданно спрашиваю я. Каждый из ныряльщиков поднимается на поверхность, чтобы вздохнуть и восполнить кислород в легких. Но только не Фортуна. Не может же так статься, что ее окружили монстры. Мы не можем добраться. Вместе с ней ее отряд патрулирования. Выныривает Джорджи. Если ничего не сделать, их просто перебьют по одному. Не в мою смену, рычу я, оглядываясь по сторонам. Вижу укрепленный на носу берсерка клюв спрута, которого мы победили в бухте Уилсона. Он еще давал защиту от мелких морских гадов. С Хрюшей его перенесли на флагмана. Иронично, но мелкие гады вред судну и так не могли нанести. Опасность для него представляли гады крупные. Зато мелочь успешно уничтожала людей. Моих людей. Подскакиваю к нему и принимаюсь рубить древесину, отделяя клюв от судна. «Что ты делаешь?» – подскакивает Алиса. «Просто помоги», – отвечаю. Ей дважды говорить не нужно. Моя супруга подхватывает с палубы меч и принимается рубить вместе со мной. Ухватив покрепче артефакт, я скидываю с головы железный шлем. И как был, в кожаной броне, прыгаю за борт. Самое то, чтобы погрузиться в дивный подводный мир. Глава 16. Секунда дезориентации. И я оказываюсь под кромкой воды. Тут же кручу головой из стороны в сторону, изучая обстановку. Вода уже приближается по своему цвету к багрово-черному, так много крови в ней пролито. В самой большой такой кровяной кляксе как раз и проглядывается наибольшая активность морской живности. Очевидно, что об этом окружении и упоминал Жоржи. Я моментально направляюсь в эту сторону, изучая реакцию морских гадов. Что примечательно, закрепленный на моем поясе клюв спрута действительно отпугивает мелочь. Несколько орд мелкой рыбешки, которые своими плавниками едва ли сдирают кожу с противника, тут же бросаются прочь от меня. Так же поступают и остальные. Уже приближаясь к окруженным ныряльщикам, я на полной скорости влетаю в группу небольших акул. Уровня они низкого, а потому ничто не останавливает мою атаку. Копье меткими движениями пронзает шкуру акул, проливает кровь, вынуждает монстров переключить все свое внимание на меня, и меня единственного. Созданной передышки оказывается достаточно пловцам, чтобы они начали собираться в группу. Играет в нашу пользу и то, что всякая мелочь вынуждена отступает за пределы действия клюва спрута. Вокруг меня появляется самая настоящая сфера отчуждения, войти в которую осмеливаются исключительно опасные гады, уверенные в своих силах. А ведь именно мелкие твари причиняют наибольший урон ныряльщикам. По ним трудно попасть кинжалом или копьем, они атакуют стаями, дезориентируют. С крупными же можно биться достаточно спокойно. Одним из таковых становится электрический угорь, который обвивает фортуну, точно питон, и бьет ее током. Огромная тварь, подобных никогда не было в природе прежней земли. Девушка дергается из стороны в сторону, но выпутаться у нее уже не хватает сил. Видно, как ее встряхивает с каждым ударом и как она слабеет. Тогда я просто бросаю свое копье в угря, придав тому ускорение телекинезом. И этот маневр срабатывает. Я ожидал, что магия под водой окажется куда сложнее в применении, но похоже, мой контроль намного выше моих ожиданий. Да, усилий приходится прилагать куда больше, зато водная стихия лучше держит заданное направление. Копье здесь словно совсем ничего не весит, и мне удается разогнать его до невероятной скорости. Снаряд с шипением вонзается в шею угря, убивая того на месте. Фортуна тут же освобождается от цепких объятий. По ее бледному, почти синему лицу видно, что у нее острая нехватка кислорода. Ни медля ни секунды, я подплываю к главной ныряльщице и, закинув ее руку себе на плечо, поднимаюсь на поверхность. Несколько долгих секунд плавания, и вот наши головы снова над водой. «Хак-хак-ха, вот же черт, думала, что там и помру уже», — откашливается Фортуна, распластавшись в виде звезды. «Не благодари», — киваю я. «Я также использую короткую передышку, чтобы набрать побольше кислорода. Хоть мелкие монстры теперь и держатся на расстоянии, никто не списывался с щитов крупных тварей, а они только сейчас осознают тот факт, что больше не могут оставаться в стороне. К берсерку двигается новая волна, количество тварей не иссякает. Это уже не похоже ни на провокацию Киота, ни на стихийное бедствие. Черт, ни минуты покоя. Вот вам и тихий, спокойный вояж. Ворчу я себе под нос. Настоящий бой только-только разгорается. С особенностями артефактного клюва спрута ныряльщики получают столь необходимую им передышку. Перегруппировавшись, восполнив кислород, боевые тюлени теперь работают в группах по 2-3 игрока, чтобы противостоять атаке морской фауны. Тем самым скорость, с которой мы теряли личный состав, заметно так уменьшается, а это уже очень даже хороший показатель. Впрочем, поводов для радости также особо не наблюдается. Волна противников следует одна за другой, продолжая пробовать на зуб нашу оборону, и в какой-то момент ныряльщики дадут слабину. Хоть и не сразу, но этот момент неумолимо настанет, и тогда я не мог утверждать, что все и дальше пойдет по плану. Позволить ныряльщикам подняться на поверхность сейчас значит обречь на невероятный риск наши корабли, а стоит только тем пойти ко дну, как не только боевые тюлени будут вынуждены сражаться под водой, но и все остальные моряки. Отправить сюда вслед за собой гвардию, даже не смешно, от них хлопот будет больше, чем пользы. Да, выносливость помогает мне держаться без воздуха дольше обычного человека, а сила и ловкость – успешно сражаться. Но даже у меня постоянно возникают проблемы с ориентированием в пространстве. Можно сказать, что вернувшаяся фортуна опекает меня, направляя на врагов и используя, как этакое оружие массового поражения. Естественно, с остальными гвардейцами никто не будет так нянчиться, ведь у них нет магии, а значит, и убойные способности куда ниже. Сцепив челюсти, я продолжаю серию атак, разбираясь с двумя каракатицами. Те вознамерились утянуть меня на дно, но не на того напали. Неожиданно, я ощущаю опасность из-за спины и подталкиваю себя телекинезом вперед. Оказывается, от воды можно кое-как отталкиваться. И чем больше я сражаюсь под поверхностью, тем проще мне становится маневрировать в новой среде. Можно сказать, изучаю возможности своей стихии в новой среде, и мне они нравятся. Я словно получаю возможность летать. Марлин, используя тот факт, что я отвлекся на других противников, пытается пронзить меня со спины. Но как бы не так, кончик копья отводит лезвие Марлина в сторону, а удар кулаком едва ли не высекает искры из глаз рыбины. Остается только добить уверенным тычком промеж глаз, и монстр теряет последние крупицы жизни. Однако, пока я вовсю занимался новым противником, снизу ко мне подкрадывается медуза. И замечаю я это слишком поздно, не ощутив явной угрозы. Ее щупальца мгновенно обхватывают мои руки, торс и ноги, начав тянуть к себе. На открытых участках кожи я моментально ощущаю резкую боль от ожога. Внимание! Вас отравили! Внимание! Ловкость и интеллект понижены на 10%. Внимание! Яд прогрессирует. Внимание! Вы сопротивляетесь отравлению. Внимание! Действие яда усиливается. На чистых рефлексах я использую магию, чтобы освободиться из плена, и державшие меня щупальца просто рвутся на куски. Тут же приходит осознание того, что я могу посредством телекинеза передвигать саму воду. А учитывая то, что вокруг меня одна лишь вода, легкий удар кулаком сопровождается всплеском магии, и медуза просто лопается, как воздушный шарик. Гидроудар. Телекинез создает давление, соразмерное вложенной силе. И если это давление превысит определенную отметку, то оно может оказаться смертельным аргументом для морских обитателей. Ведь даже им необходимо дышать и гнать кровь по своим сосудам. Оскалившись, я взмахиваю ладонью в сторону пятерки барракуд, и они дружно изгибаются, умирая на месте. Воздушные пузыри внутри них лопаются, из-за чего тела монстров начинают опускаться на дно. Акула-молот, заметив неладное, изменяет свой маршрут, чтобы атаковать меня. О, это ты зря, подруга. Гидроудар впечатывается в нос акулы, сбивая ее с траектории, а взмах ладонью в форме когтей оставляет глубокие порезы на спине создания. Я сам напоминаю себе сейчас героя какого-то малобюджетного боевика о кунг-фу, что убивает врагов, даже не касаясь. Ха-ха, а вот теперь все становится куда как интереснее. Думали, что яд окончательно выведет меня из боя. Как бы не так, фортуна едва удержалась от того, чтобы раскрыть рот. Когда ей казалось, что даже с лордом Спарты у них уже не хватит сил, чтобы противостоять толпе морских чудовищ, лорд Шурик просто взял и сотворил невозможное. В какой-то момент вокруг него начали умирать монстры, и с каждой секундой скорость, с которой те погибали, становилась все выше. Невидимые волны окутали ее и ныряльщиков, точно невидимым барьером. Все противники гибли, даже не успевая добраться до них. Фортуна, как и остальные боевые тюлени, не могла не посмотреть на своего правителя с благоговением и трепетом. Он просто взмахивал руками, и враги гибли. Если бы это не происходило под водой, ныряльщица бы точно протерла глаза. Раньше она слышала истории о победах лорда со снисходительностью современного разумного человека. Мол, победителям все равно приписывают невозможное. Но сейчас он выглядел как какой-то эпический герой. Впрочем, порождения системы не были так просты. Осознав в лорде Спарты главную угрозу, морские твари выслали вперед самых крупных своих представителей, акулы гигантских медуз. Они уже могли выдерживать по несколько ударов Шурика, все еще умудряясь продвигаться вперед, а прямо за ними прятались те, кто помельче. Снова развернулось кровавое сражение под водой. Вот только теперь на лорда Шурика будто бы разозлился сам океан, посылая все больше и больше монстров, а от их уровней фортуна так и вовсе готова была прикусить язык. Однако даже в таких условиях правитель Спарты держался, маневрируя между мощными силуэтами хищников. Кровь же окончательно скрыла фигуру мужчины от глаз сторонних наблюдателей. На плечо девушки опустилась ладонь. Это оказался Жоржи, который с волнением во взгляде указал куда-то вдаль. Фортуна повернулась вслед за ним, и ее сердце пропустило удар. К ним шла еще одна массивная волна из монстров. Скаты. Огромные, под несколько метров в длину, скаты. Девушка до боли сжала челюсть. Неужели на этом все? Как бы не был силен лорд Ушурик, но ему одному не справиться со еще одной атакой тварей. Бежать? Но куда? Девушка упрямо сжала кинжал в своей ладони и переглянулась с Жоржи. В глазах парня читалась та же мрачная решимость. Если уж и помирать, то в бою, рядом со своим боссом. Лорд Шурик также сражается с ними, рискуя собой. Фортуна, Жоржи и еще третий ныряльщик приготовились встречать противника, как вдруг скаты совершили резкий разворот и влетели в стайку приближающихся монстров. Своими длинными хвостами скаты убивали морскую фауну, даже не теряя в скорости. А на их спинах Фортуна увидела игроков, совсем молодых девушек. Она переглянулась с Жоржи. «Во имя великой системы, это еще кто такие?» «Помощь пришла оттуда, откуда я и подумать не мог». Всплыв на поверхность, чтобы восполнить недостаток кислорода, я снова погружаюсь под воду. Да, мне приходится делать это чаще других. Я же не тюлень. Это первый мой подводный бой и, надеюсь, последний. Ни хрена не видно, ничего не понятно, и каждую секунду норовят откусить голову. С появлением новых бойцов чаша весов окончательно склоняется в нашу сторону. Ныряльщики действуют с одной стороны, работая в командах и кромсая крупных гадов, а с другой – девушки на скатах, которые ловко и умело уничтожают даже самую мелкую живность. Как? Да эти скаты ее попросту жрут. Жуткие существа, хорошо, что они на нашей стороне. Две фракции с безмолвного согласия совместно изничтожают существ, компенсируя слабости и недостатки друг друга. Не раз и не два я замечаю, как девушки подхватывают раненых пловцов и доставляют их на поверхность, и наоборот. Вон, тот же Жоржи сейчас утаскивает потерявшую сознание азиатку к берсерку, бедняжке не повезло наткнуться на сразу двух медуз. Так проходит с несколько минут. Напор монстров медленно, но верно ослабевает. Все же их число также остается конечным, несмотря на все уловки системы. И, когда я уже убеждаюсь в победе, по всему подводному миру раздается оглушительный вой. Ужасающая вибрация проносится по всему заливу, и уже через несколько секунд становится понятно, кто мог издать этот жуткий звук. В отдалении появляется гигантский силуэт, который я поначалу путаю с долбанной подводной лодкой, настолько он оказывается велик. Мимо нас величественно и неотвратимо проносится огромный, чтоб его, нарвал. С первого взгляда мне кажется, что он, пожалуй, не уступает габаритами той же хрюши. Приглядевшись, я понимаю, что все же преувеличил. Тварь метров 7 в длину, но от этого не легче. Только от мысли, что этот титан врежется в берсерк или любой иной корабль своим рогом, я ощущаю дрожь по всему телу. Однако, к моей радости, нарвал двигается не прямо на нас, а чуть по касательной. Я оглядываюсь по сторонам и сразу же догадываюсь о цели монстра. Морская крепость Ямато. Несколько ударов могут отправить на дно даже эту водную цитадель. Это понимают и девушки со скатами, тут же ринувшись на перехват нарвалу. В отчаянных самоубийственных попытках они буквально закрывают путь своими телами. Остановило ли это его? Ни на йоту. Подобно атомному ледоколу, нарвал прогрызает себе путь, убивая скатов налево и направо. Не щадит он и беспомощных девушек. От крови вокруг нарвала формируется черная дымка, тянущаяся за ним следом. Мог ли я просто проигнорировать появление такого грозного противника? Определенно. Более того, если погибнут морские форпосты Киото, сам полис станет куда сговорчивее. Мне прямо-таки выгодно сейчас остаться в стороне, чтобы потом спокойно пожинать плоды победы. Не этого ли опасался Хо? Не от того ли пытался прогнать нас прочь? И все же эти девушки на скатах пришли к нам на помощь. Стану ли я после этого предавать их? Не стану. Отстранившись от всего происходящего вокруг, я хватаю копье двумя руками, после чего просто беру и отталкиваюсь от воды. Затем еще раз, и еще и так без остановки. Что я и уясняю, так это то, что вода куда плотнее воздуха. А, следовательно, и воздействовать на нее куда проще. Можно надавить только на небольшую зону, тем самым повысив давление и создав воздушные когти или гидроудар. Но если приложить магию ко всей воде вокруг, то получится выстрелить собой же, точно из ружья. Новый импульс, и в моих ушах раздается глухой хлопок, набранная мною скорость просто поражает. Я плыву прямо перпендикулярно нарвалу, кости невольно трещат от оказываемого на организм давления. Капилляры в глазах лопаются, уши закладывает, передо мной мелькают черные пятна, будто бы я остановлюсь на полпути. Нарвал толком не успевает и среагировать, его глаза широко раскрываются при появлении самой настоящей торпеды с именем Шурик. Со всей доступной мне скоростью я вонзаю копье в глазное яблоко монстра, думая только об одном, лишь бы оно не сломалось, и с мрачным удовольствием отмечаю, что оно уходит вглубь на всю длину. Прямо ему в череп. Нарвал резко уходит вверх. Я едва успеваю отстраниться от него. Потеряв всю свою решимость, он отчаянно вертит башкой. Не то хочет поддеть меня своим рогом, не то пытается справиться с мучительной болью. Это уже агония. И, слыша истошный визг, я понимаю, что сделал все правильно. Поздравляем. Вы победили противника значительно выше вас по уровню. Поздравляем. Вы повысили уровень. Поздравляем. Вы повысили уровень. Поздравляем, вы повысили уровень, это моя победа, какая красота, усмехаюсь я, но, поаккуратнее, а то еще воды наглотаетесь, мой лорд, улыбается Фортуна. После убийства Нарвала у меня кончаются последние силы, тут еще и яд, как назло, накладывает свой дебаф. Впрочем, действие исключительно временного характера, а с повышением выносливости его влияние и вовсе сводится к незначительной помехе. Транспортировав неподвижный плотик в виде меня до берсерка, Фортуна поднимается на борт, а вслед уже за ней и я. Первое, что я замечаю, это уважительные и неверящие взгляды от моряков. Нечасто я даю показательные выступления на публике. Историю про Брагу пересказывают по всей степи на разные лады. А теперь новая легенда. Лорд Шурик сам собой из пушки выстрелил. После меня на палубу залезают и все остальные ныряльщики. Среди них мелькают и наши союзницы, девушки со скатов. Обессиленных их также укладывают на палубе и откачивают от кислородного голодания. Некоторых, что успели наглотаться воды, будет посредством искусственного дыхания. Прямо-таки романтика. Однако я уже ничего этого не вижу. Схватив Алису в охапку, я просто удаляюсь в свою каюту, где и заваливаюсь в постель. Сил как моральных, так и физических совсем не остается. А что может их восстановить, как не короткий и здоровый сон? Вот именно, что ничего. Лорд Шурик, к нам гости. Хотят говорить с вами. Не успел я продрать глаза, как ко мне прибегает Алекс с взволнованным выражением лица. Не меняя кожаной брони, которая насквозь пропахла солью и кровью, я в развалочку выхожу на палубу, где сейчас мои моряки и гвардейцы замерли в напряженных позах. И понятно почему. Ведь прямо напротив берсерка замирает с несколько джонок, а на носу одной из них возвышается мрачный донельзя Шиханхо. Эта ночь далась Шихану тяжело. Это не скроют даже новенькие халаты суровость на физиономии. Кстати, чего это он такой недовольный? Мы же вроде победили. Лорд Шурик, заявляет Хо. Мы требуем выдать нам преступников, похитивших наших морских дев. Киото известно, что они живы, но на Ямато не вернулись. По какому праву вы удерживаете их в плену? Глава 17. Выдать преступников, усмехаюсь я, как интересно. Единственное преступление, которое я могу назвать сейчас, это выставление нейтральной фракции в качестве живого щита в момент испытания. Хотя это скорее подлость. Вы так не думаете, Шиханхо? Мужчина багровеет лицом, на мгновение забыв, как дышать. Он уже готов что-то мне возразить, но его властным движением руки останавливает стоящий рядом азиат. Незнакомец одним взглядом затыкает Шиханхо, после чего, повернувшись ко мне, низко церемониально кланяется. «Я приветствую вас, лорд Шурик. Меня зовут Хакин, я являюсь представителем Сёгуна», — представляется мужчина. «Лорд Шурик», — киваю я, — «хотя вы уже знаете». «Конечно», — улыбается мужчина. Его бритая голова едва ли не сверкает под солнечными лучами. Однако мне любопытно, откуда Спарта узнала про испытание. Все же подобная информация считается секретной. «Откуда?» — спрашиваете. Качаю я головой с улыбкой. Догадаться нетрудно, но подтверждение мы получили у наших пленниц, как уже выразился господин Хо. После моей команды на палубе появляются спасенные нами морские девы, Так зовутся в Киото ныряльщицы, управляющие скатами. Дамы, неужели Спарта взяла вас в плен и вынудила остаться на наших кораблях? Спрашиваю я у старшей из них, Сакуры. Лорд Спарта и его люди спасли наших сестер и боевых подруг, восклицают девушки. Если б не они, мы бы вчера все погибли. Он убил гигантского нарвала. Да-да, остановил его на пути к Ямато. Он был такой огромный, крепость бы точно утонула. В ответ Шиханхо шипит, как раскалившийся чайник. Вздор, эти бестолочи не знают, о чем говорят. Возмущается он. Нарвала убили мои солдаты, жертвуя своими жизнями. Отбирать подобное достижение у них, это плевок на все жертвы, что мы принесли, возражает мужчина. Хакин с полуулыбкой смотрит на Хо. Вы о том трофее, что мне показывали. Естественно, гордо ударяет себя в грудь Шиханхо. Это было настоящее чудовище. Вы видели его рог длиной в 1,5 метра. Да уж никогда не думал, что придется мериться рогами нарвала. В ответ на мою команду гвардейцы вытаскивают из трюма вчерашний трофей. 6 человек тащат эту острую костяную пику длиной в 5 метров. Все стоящие на джонке открывают рты в изумлении. Лицо Хо так и вовсе бледнеет, утрачивая все краски. Мужчина понимает, какой проблемы избежала крепость Ямато. Получи корабль хоть один удар вот такой дурой, и все бы славные защитники Киото пошли бы на дно впасть к морским гадам. Это осознает и Хакин, сощурившись и посмотрев на Шиханахо, и взгляд его не предвещает тому ничего хорошего. А ведь ситуация и вправду складывалась для Киото крайне неоднозначной. Мало того, что втянули нас в ход испытания, при этом заранее не предупредив, так еще и мы не просто сражались за себя, но и спасли немало жизней выходцев из Киото. Как вы это объясните, Шиханхо? Ледяным голосом спрашивает посланник Сёгуна, и мужчина не выдерживает. Он стремительно падает на колени, выхватывая меч. Стоящие рядом охранники в пластинчатой броне тоже хватаются за оружие. Только Хакин стоит неподвижно, даже не поведя бровью. «Я покрыл себя позором», — говорит Хо, «подверг угрозе и ошибочным обвинениям честных людей. Я уронил перед посторонними честь Киото. Только смерть может смыть мой позор», и он натурально собирается вскрыть себе живот. «Сеппуку», так кажется это называется. Хакин даже не собирается того останавливать, поглядывая на происходящее с безмятежной улыбкой. «Господин Хакин», — говорю я, тут же переключая на себя внимание, «не возражаете, если я выскажусь? Все-таки я лицо заинтересованное». «Да, формально это дело Киото. Вот только от действий Шиханахо пострадала в первую очередь Спарта. У вас какие-то конкретные предложения?» – удивляется Хакин. «Именно так», – киваю я. Несмотря на то, что Шиханхо совершил ошибку, в первую очередь он заботился о благе Киото и Сёгуна. Хоть избранный им метод я не одобряю, но разве он предал своего господина? По мне так за столь рьяную преданность не следует лишать жизни. Указать правильный путь, да, вполне, но убивать? Такими кадрами не разбрасываются. Посол Сёгуна с легкой улыбкой кивает на мои слова, по новой взглянув на молчавшего и чуть ли не хлопающего ртом Хо. «Сегодня и так пролито слишком много крови», произношу я последний аргумент. «Действительно, слова лорда Шурика полны мудрости», признает Хакин. «В таком случае, Шиханхо сохранит голову на плечах, но его наказание все еще будет решать Сёгун. Господин Хо, возрадуйтесь, благодаря тому самому чужаку вы еще ходите на своих двоих». На капитана крепости Ямато было жалко смотреть. Мужчина кривится, как от съеденного лимона, осознавая, в каком положении он оказался. Наши взгляды пересекаются, после чего Хо низко кланяется, признавая свой долг передо мной. Я победно прикрываю глаза. Вот так, даже не ступив в Киото, я уже приобретаю должника. А учитывая упрямство и упорство Шиханахо, он обязательно вернет мне должок. И выкрутиться у него однозначно не получится, судя по его поступку. Хо, человек чести. Лорд Шурик, раз мы уладили все спорные моменты, как вы смотрите насчет того, чтобы лично встретить с Сёгуном? Мой лорд будет рад видеть вас в своем доме, предлагает меж тем Хакин. Я с радостью приму ваше приглашение, Хакин. Однако попрошу подписать договор о намерениях, который я привез с собой. С этими словами я передаю через фалангиста послу свиток, тот же самый, что мне когда-то всучил Джотто. Хакин с любопытством раскрывает он и, а через минуту с шоком смотрит на меня. Посол явно не ожидал такого фортеля. Что же там за договор написан? Да аналогичный тому, что мне предложил лорд Данте. Вот только мягче в несколько раз. Все сводится к двум главным пунктам договора. Во-первых, если я, лорд Спарты, погибну внутри Киота, то и лорд Киота погибнет вместе со мной. А, во-вторых, если на мою делегацию будет совершено нападение, то репутация принимающей стороны, Киота, будет понижена до такой степени, что это заблокирует едва ли не все функции в стиле полиса. Подписав договор, я перекладываю всю ответственность за наши жизни на лорда Киота. В его же интересах будет сделать так, чтобы ни одна душа не посмела тронуть нас внутри стен полиса. В противном случае Спарта получит мощный инструмент влияния на принимающую фракцию. Угу, лишится всех плюшек с телы, это вам не хухры-мухры. Посол неспешно качает головой, во второй раз перечитав содержимое свитка. Знаете, лорд Шурик, начинает неожиданно он. К нам тут на неделе прибыла галера с посланием от Афин, которые заявляют, что вы являетесь новым агрессором на море. Будто ваши амбиции простираются столь далеко, что и Киото с Афинами для вас не что иное, как ступеньки для дальнейшего роста. А в качестве доказательства они объявили о вашем захвате их форпоста Солнечный берег. Это правда, а как издалека зашел? Если сейчас я не смогу отвертеться от брошенных в мой адрес подозрений, то и подписи договора не случится. Как же иначе? Вы и так, вон, захватываете территории Афин, а вдруг и на нас позоритесь? Так что нет, нам таких странных договоров не нужно. Если бы мы и вправду были хоть наполовину столь кровожадны и жестоко, как описывают Афины, то не думаю, что Спарта стала бы помогать Киото в его испытании, не веду и бровью я, и, тем более, спасать ваших солдат, как и уничтожать неугрожающего нам босса волны. Это, конечно, правда, но даже так, все еще не убежден посол. А в случае с захватом афинского форпоста, продолжаю я, мы не раз и не два предлагали Афинам переговоры и возможность разрешить наши разногласия во время переговоров, но они отказались вести с нами переговоры. Если Сёгуну будет интересно, у меня имеются свидетели произошедшего, как со стороны Спарты, так и со стороны Афин. Хакин задумчиво улыбается, после чего кланяется мне. В таком случае я буду рад приветствовать лорда Шурика и делегацию Спарты в стенах Киота. Договор о намерениях также будет подписан. Выдает посол, вы будете первым лордом, что посетит наш полис. Моя победная ухмылка была тому ответом. С собой я беру всего четверых, Алису и Фортуну, а также Дрейка и Алекса. Пока два мореплавателя будут изучать морской парк Киота, как и постараются посмотреть на местное кораблестроение, девушки должны будут искать подсказки касательно обучения морских дев. Все же идея морских дев, способных укрощать морские создания, кажется мне чем-то немыслимым. Будет ли у Киота игрок со схожими способностями рыжего, или же у них имеется какой-то иной способ подготовки?